Сура 84. Разрушение. Во имя милосердного, милостивого Бога. Когда Господь разрушит небеса, и то, что пало, Богу покорится, когда земля исторгнет мертвецов по Божьей воле и распространится, сметая горы, выровняв холмы, и это будет, грянет, совершится, то устремится к Богу человек. Его увидит, ужас не продлится. Когда рукою правый человек обнимет книгу о своих деяниях, к его уделу радость не зайдет, блаженный муж не будет он в страданиях. Но если примет левою рукой ту книгу, он, душа, не будет рада. Он станет жаждать гибели своей, ему огонь жестокая награда. И радовался он, и думал он, что к Богу нет, не будет возвращения. Но все увидел Бог, и не уйти творящим зло от Божьего отмщения. Я тьмой, что собирает на ночлег, зарей клянусь и полную луною, и жизнь, и смерть, и воскрешение вам. Любой из вас предстанет предо мною. Так почему не веруют они? Зачем, Коран услышав, книгу Божью, пред ней не преклоняются они, не веруя, Коран считают ложью, но знает Бог, что грешники таят. Обрадуй их великим наказанием, а к праведным их вера и добро придут благим и щедрым воздаянием.